У меня два вопроса, и у Валерия Павловича два или больше. Вопрос такой. Правда ли, что Николай Степанович Антонюк есть в соцсетях, в частности, ВКонтакте или еще где-нибудь? Если посчитаете этот вопрос не к назиданию, не зачитывайте. Ну, кто-то меня жалеет даже. Ну, я спасибо, что вы так аккуратно. Друзья, я в контактах точно есть. Точно есть. И я сам себя там находил. И знаете, и портрет мой, и там вот мне вопросы задают, я отвечаю. Разный вопрос, вот почти как здесь. И даже один вопрос такой, кто-то спрашивает, Николай Степанович, а почему вы здесь? А я отвечаю, это чтобы вас всех грешников вычислить. Вот. Ну вот так примерно. То есть, друзья, мое понимание, что в соцсетях христианину делать нечего. И молодец тот человек, который задал вопрос, а почему вы здесь? Ну, почему он там, это тоже плохо, но тем не менее. Друзья, я по опыту служения даже считаю, что христианин в соцсетях не должен быть. Ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках, и ни в каких других. Я других почти не знаю, может быть так. И ни в каких других. И даже, друзья, я читал мнения очень многих видных людей, неверующих, людей образованных, которые тоже считают, что соцсети несут больше вреда, чем пользы. Сотни распавшихся семей и всякое безобразие в этих социальных сетях. И поэтому я бы поступал так. Если член церкви, я узнаю, что он в соцсетях, я бы его предупредил наедине. Ну, примерно так. Алена, давай договоримся, что ты себя оттуда уберешь. Алена не убирает. Я бы с ней побеседовал на братском совете. А третий этап, я бы вынес ее вопрос на членское собрание, и мы бы ее взяли на замечание. Считаю, что было бы справедливо и аккуратно, и деликатно. Друзья, есть места, где нам не должно быть. На стадионах, в кинотеатрах, в театрах. И в соцсетях тоже. Это не место для общения верующих. Ну, вот так. И поэтому мы должны себя от этого беречь. Если я этого не понимаю, например, я должен следовать просто принципу братства. Потому что, в общем-то, везде у нас в братстве одинаковое понимание, что соцсети – это не для верующих. Не должно нам там быть. Ну, вот так. Ну, кто-то скажет, а почему вы себя оттуда не уберете? Наверное, я не очень электрончик. Наверное, убрать может тот, кто помещал. Так, скорее всего. Кстати, друзья, иногда трудно и оттуда уйти. Одна девушка, она заняла первое место на конкурсе красоты по стране. Я не хочу страну называть, но это не Россия. Она стала мисс, ну, страна, одна из очень больших стран. А потом она уверовала, и она член нашей церкви сейчас, ну, церкви, братства. И она себя не может убрать оттуда. И она просила помочь и так дальше, и даже меня подключала. Ну, мои люди, у меня есть знакомые компьютерщики, они пообещали помочь, но дальше обещаний дело не пошло. То есть иногда оттуда даже трудно уйти, вот в чем вопрос. Поэтому следует быть аккуратными. И вопрос второй. Почему в одном объединении незамужние сестры одевают косынки, а в других объединениях нет? Друзья, это сложилось исторически. Есть объединения, где исторически, с давних пор, десятилетиями сложившаяся традиция, что сестры косынки одевают, а в других нет. И так в нашем братстве. У нас нет такой позиции, что все в единообразии во всех объединениях и во всех церквах. По каким-то вопросам мы стремимся к единообразию, а какие-то мы оставляем на свободу. У нас примерно лет 6 назад в Совете Церкви поднялся вопрос о покрытии девушек на богослужение. Ну, например, служители Сибирского объединения, кстати, члены Совета Церкви, они предложили, давайте сделаем так, чтобы во всем братстве сестры были непокрытые. Ну, большинство объединений, где сестры не покрыты, в некоторых покрыты. И мы решили так, что оставим этот вопрос, как сложилось, так и будет. Потому что, приходя к единообразию, мы можем посеять другую болезнь. И поэтому мы решили так. Вот где решили покрываться, пусть покрывают голову. Где не покрывают, пусть не покрывают. И вот так оно у нас и идет. На Кавказе, друзья, здесь у нас получилось не везде одинаково. Ну, например, Ставропольский край, у них почти все церкви, или все, или почти все церкви голову покрывают. В Краснодарском крае почти все церкви не покрывают. Ну, некоторые покрывали, такие как когда-то Тимошевск покрывал, Майкоп, Славянск на Кубани и так дальше. Ну, а потом в силу чего-то, ну, в Краснодарском крае одинаково, и в Ставропольском, наверное, одинаково. Но мы, в общем-то, мирно. Я не думаю, что ставропольцы отсюда уедут и начнут бунтовать. Не будем покрываться, потому что увидели непокрытых вот, сестер из Краснодара. Вот, или краснодарцы наши начнут бунтовать. Нет, надо нам покрыться тоже. Ну, мы, скорее всего, мы спокойно отнесемся. Мы им разрешим. У нас было, друзья, так. Я одно время нес ответственность от Совета Церкви за Америку. Больше 10 лет, почти 15 лет я как бы курировал Америку. И оттуда привозил косынки почти каждый раз по 100, по 200 штук. И раздавал бесплатно всегда. И здесь раздавал, и в церкви. И вот кто желает, пожалуйста. И сестры незамужние. Мы тоже хотим. Я сказал, сестрам незамужним, сколько попросят, столько и дадим, любых цветов. Но они тогда должны покрыть голову. И все покрылись. Все захотели иметь косынки, и все стали покрывать голову. И я был рад. А потом, похоже, косынки кончились, меня с Америки сняли, и опять не покрыты все.